Часть 29. Пугающий трофей. Я ехал по дороге в сторону Стены Богов и изредка оборачивался, чтобы проверить, не очнулась ли Виконта. В прошлый раз и получаса не прошло, как она пришла в себя, а в этот раз лежит, не шелохнется. Я даже начал подозревать, что она специально притворяется, чтобы отсрочить тяжелый разговор. Так оно, скорее всего, и было, потому что в один момент она резко вскрикнула. «Ой, смотри, кто это там летит в небе?» Я первым делом взглянул на Магессу. Она подслеповато щурилась, пытаясь разглядеть что-то высоко вверху, и тыкала в это место своим маленьким и тощим указательным пальцем. «Она что, пытается меня отвлечь, чтобы сбежать?» «Зная повадки девушки, подумал я, не похоже. Ей было бы разумнее не привлекать мое внимание и просто по-тихому выпрыгнуть из повозки на ходу, после чего скрыться в траве, а не орать. Смотри, смотри». Проследив за направлением, куда указывал палец Виконте, я действительно увидел высоко в небе золотую точку с ярко светящимися по бокам голубыми крыльями. Настолько крохотную точку, что я сам ее вряд ли бы заметил. Увидеть ее можно было только лежа на спине. Видимо, поэтому девушка ее и обнаружила. А она глазастая, отметил я. Можно ее в дозорные ставить. Точно разглядит приближение противника, если не будет отлынивать от обязанностей. «Это что, монстр какой-то?» – поинтересовался я. «Не знаю, я впервые вижу создание с такими крыльями», – живо ответила девушка, довольная тем, что я не пытаюсь сразу напомнить о возникшем конфликте и говорю с ней вполне добродушно. Вскоре точка в небе увеличилась до вполне различимого объекта. По небу летел человек в блестящих, бело-золотых доспехах и длинными черными, как смоль, волосами на голове. Приблизившись, он резко сложил крылья и камнем устремился вниз. За 30 метров до столкновения он вновь раскрыл крылья и сделал несколько мощных взмахов для торможения, после чего умело приземлился на ноги, но не стал складывать свои причудливые энергетические крылья за спину. Мы с коротышкой смотрели на явление незнакомца и его крылья, как завороженные. Они и вправду производили огромное впечатление. В присутствии гостя Виконта резко оживилась. Она вскочила в повозке на ноги и выпрямилась в полный рост, сложив от восхищения руки перед собой в молитвенный жест. «Хвала Ковину Вечного Леса! Вы пришли спасти меня!» Вдруг воскликнула она. «Спасти тебя?» Удивленно переспросил незнакомец. «Да, господин, вы выглядите очень сильным. Спасите меня! Этот злодей хочет силой завладеть мной!» «Что-что?» Воскликнул я и крылатый парень одновременно. «Воспользовавшись моей беспомощностью, он привез меня в это безлюдное место, чтобы надругаться!» Продолжала нагло врать Магесса. У меня аж дух перехватил от возмущения. Что она себе там напридумывала? Выдает желаемое за действительное. «Ах ты лживая сука!» Лишь смог выдавить я, услышав обвинение перекинувшейся несчастной жертвой коротышки. Похоже, это она умела делать мастерски. «Возрадуйся же, прекрасная дева!» Пафосно поднявшись на высоту 5 метров и зависнув на одном месте, демонстрируя мастерскую технику полета, полностью контролируя положение тела в пространстве частотой и силой взмахов, заявил незнакомец. «Я полубог мира башни, и имя мне Люцифер. Конечно же, я спасу столь милое невинное дитя из плена коварного злодея», уверенно заявил парень, и в его руках мгновенно возникли излучающие золотые свечения кинжалы. Дело принимало нехороший оборот. Я заволновался, что сейчас меня порежут в капусту, но одновременно отметил, что для противника было бы логичней достать не кинжалы, из-за которых придется сближаться, а оружие дальнего боя, какой-нибудь арбалет или лук, и самому отлететь подальше, чтобы оказаться в недосягаемости для моих дальних атак. У меня было всего одно сильное заклинание, но активировать его вблизи с повозкой было опасно. Как минимум убью лошадь и Виконту. Чтобы развязать себе руки, я соскочил на землю и отбежал от дороги на 10 метров. «Трус, решил сбежать, когда появился кто-то сильнее тебя?» – выкрикнула Виконта мне вдогонку. Честно говоря, захотелось сильно стукнуть кулаком в ее красивую мордашку, чтобы больше не лгала. Зря я не бросил ее валяться посреди улицы. От таких подлых людей надо держаться подальше, иначе проблем не оберешься. А еще лучше изолировать их от общества, чтобы они не портили жизнь окружающим. Крылатый парень засмеялся, явно наслаждаясь своей ролью героя-спасителя, но не торопился нападать, позволяя девушке посмаковать момент возмездия. «Может, красавица хочет, чтобы спаситель отрезал злодею его грязные чресла и заставил съесть вместе с яйцами?» «Пожалуй, нет», – осеклась коротышка, понимая, что перегибает палку. «Господин полубог, просто заставьте его сожалеть, что он посмел распускать руки. Этого будет достаточно». «Стоп, стоп, стоп! Это все гнусная клевета!» Предпринял я последнюю попытку избежать боя. Я немного пошутил вчера ночью, был неправ, признаю, но ты бы могла просто сказать, что тебе это не нравится, и я бы перестал, но на этом все. С чего ты решила, что я собираюсь тебя насиловать? Я что, зверь какой-то?» «Ха, как запел! Поздно оправдываться! Зачем еще бы ты притащил меня сюда, пока я не могла сопротивляться?» «Я поехал искать пещеру испытаний, как и говорил, а тебе некуда было деваться. Уже забыла, поэтому я и взял тебя с собой. Или мне нужно было оставить тебя лежащей на грязной улице, где ты валялась, обессилев от потери манны, между прочим, перед этим попытавшись меня зажарить?» «Хватит!» — не давая мне договорить, воскликнул летун с кинжалами. «Ты, злодей, попрал девичью честь, и теперь я покараю тебя!» Парень, видимо, вообще не сомневался в своей победе. Он сделал резкий хлопок крыльями и устремился ко мне, словно коршун на свою добычу. Я отскочил в сторону, но он и не пытался меня сбить с ног, а просто сделал всего один отточенный взмах двумя руками снизу вверх, оставив на левом плече два неглубоких пореза. Я не люблю холодное оружие. Все эти бритвенно-острые лезвия и иглоподобные кинжалы эстоки бросают меня в дрожь одним своим видом. Но полученные порезы, хоть и откликались болью, выглядели не очень серьезными. Тем не менее, пару секунд спустя из нижнего фонтаном хлынуло кровище. Началось сильнейшее кровотечение, которое не могла остановить даже плотно прижатая к ране ладонь. От второго пореза исходила неестественная, вызывающая онемение прохлада. Стало очевидно, что кинжалы Люцифера были далеко не обычным оружием. Лезвие одного вызывало кровотечение, а второй имел эффект, словно на него нанесен парализующий или ослабляющий яд. Сделав всего одну атаку, летун заломил крутой вираж и быстро вернулся к повозке, где полностью убрал крылья. «Господин полубог, вы не будете его убивать?» – спросила Виконта. «Он уже мертв», – объявил парень, рассаживаясь на месте возничего. «Мои легендарные кинжалы называются «Умри стоя». Один вызывает сильный паралич и отравление на 300 единиц, а второй наносит 700 урона кровотечением за 30 секунд, если даже легонько зацепит кожу. Через 15 секунд твой обидчик будет мертв». Я внимательно слушал, что совсем не таясь, говорил мой противник, преждевременно празднующий победу и раскрывающий очаровательные лгуньи секреты своего замечательного оружия. Он также падок на красоток, как и я. Противно смотреть. Неужели и я становлюсь таким же идиотом в присутствии красивой женщины? Печалька. Да только у меня из-за 120 очков, отправленных в выносливость и бонуса за уровень, имелось более 4500 единиц жизни, и одной такой раны мне было явно недостаточно, чтобы умереть. Однако, как и сказал Люцифер, его кинжал умел накладывать паралич. Сначала я перестал чувствовать плечо, а потом и шея, скулы и ноги начали деревенеть. Потеряв равновесие, я упал лицом в траву. Засада. Пока я мог еще управлять правой рукой, запихнул ее в свой мешочек на поясе, пытаясь нащупать КП. Раз мой противник так опасен и хорошо вооружен, я решил не тратить ценную ману на лечение, сохранив возможность для мощнейшей контратаки и некоторых других скиллов. Открыв панель инвентаря в крайне неудобной позе, я тут же коснулся окровавленной рукой КТ второго уровня, сказал кодовое слово и перешел в режим глубокой медитации. Дальше действовал так быстро, как будто от этого зависела моя жизнь. Перешел на ветку смежных навыков жреца и активировал навык «Дух в жизнь» перед тем, как покинуть глубокую медитацию. На всякий случай прыгнул в ветку воина, активировал каменную кожу и поднял ее до третьего уровня. Мельком отметил, что она достигла значения в 160 единиц физзащиты при активации, что равнялось характеристике стального доспеха наставницы Уны, также третьего уровня. По идее, такое заклинание уберет у меня открытые участки кожи, и бонусные свойства кинжалов, вроде паралича и кровотечения, перестанут действовать. Каменная кожа – активный навык, а не пассивка. Ее нужно активировать прямо в бою, непосредственно перед схваткой, но в быстром описании не указывалось время действия эффекта. Покинув духовное пространство, я застал себя все так же лежащим в траве, а мой противник обсуждал что-то, состоящее рядом со мной виконтой. Я шепотом активировал навык «Дух в жизнь», и физически ощутил, как тело наполняется энергией. Быстро утихла боль в месте ранения, настроение также заметно улучшилось. «Еще поборемся». «Он не исчезает», – недовольным тоном сказала Магесса. «Сейчас исчезнет. С таким ранением он долго не протянет. Может, тебе помочь?» «Нет, я сама заберу свои вещи», – заявила девушка. «Какие это свои вещи?» – возмущенно подумал я. «Она что, решила меня еще и ограбить напоследок, присвоив честно украденное у других?» «Дудки, я буду драться до последней капли крови». «Ладно, давай прекратим его мучения. Сжалился летун и, спрыгнув с повозки, направился ко мне. Пока он приближался, я тихонько шепнул себе под нос «каменная кожа» и приготовился встретить обидчика. Когда в мою спину уперлось что-то острое, я подскочил и вцепился руками в колени Люцифера и без промедления вызвал жалящий рой. Как и в прошлый раз, магия активировалась жаром в груди и вскоре вызвала появление непроглядной тучи магических насекомых. Виконта с криком кинулась на утек. Противник тоже пытался выскочить из зоны поражения, молотил в мою окаменевшую кожу кинжалами, но я держал его мертвой хваткой, не позволяя сбежать. Хлынувший на нас двоих поток насекомых вызвал у меня очень болезненные ощущения по всей спине и затылку, но явно не такие болезненные, как у моего обидчика. Он вопил, как существо, которое рвут на части живьем. «Нет! А-а-а-а!» выкрикнул летун, затих и обмяк. К моему разочарованию, ни сияющее золотом снаряжение, ни легендарные кинжалы на траве после гибели Люцифера не остались. Но зато с парня выпал кожаный мешочек, внутри которого обнаружился большой пространственный кристалл, точь-в-точь как тот, что эльфийская королева преподнесла мне однажды в Латоре. Первым делом я, конечно, не содержимое мешка полез изучать, а активировал дух в жизнь. Хоть я и имел 90-процентное отражение духовного урона, моя собственная магия была настолько коварной, что отравила меня самого дотом на 3000 очков урона стихии дерева, которые почему-то совсем не отбивались защитой видящих. Бороться с интенсивно отнимающимся здоровьем пришлось из всех сил. Я также активировал второй жреческий скилл «Мана в жизнь». Внимательно следил за скачущим туда-сюда значением в характеристиках персонажа, и лишь когда окончательно убедился, что лечение постепенно перебивает дот-эффект отравления, выдохнул спокойно. Удалось. Мне удалось одолеть сильного противника с легендарным оружием. Откуда такой маньяк вообще появился в песочнице? Может, его тоже стоило упаковать как святого Тана в жемчужину духа? Как-то я вовремя не сообразил. Ведь можно было. Хотя нет. Я едва вытянул манной уходящее здоровье. Если бы потратил запасы маны на духовные путы, сложил бы ласты рядом с фиолетовым облаком, а оно бы через несколько минут развеялось, и я бы остался ни с чем. И чужое бы не взял, и свое потерял. Тут я все правильно сделал. А насчет летуна? Неужто он лишь прикидывался, что спасает девушку, а сам по мою душу пришел? Кому я перешел дорогу? Разве что служителям культа? Они прислали ответить за убийство святого Тана? Но тогда, как они меня нашли? За мной следили? Столько вопросов. Может, Виконта их агент и лишь прикидывается глупой обиженкой? Откуда она про котлы храма знает? Блин, я ей о своих планах с Крафтом рассказал. Идиот. Надо помалкивать в присутствии красавец. Ничего о себе, только о погоде и еде. Ладно, надо было срочно крафтить себе такое же крутое снаряжение, как у нападавшего. И тогда будет полегче отбиться в следующий раз. В этот раз я справился лишь благодаря тому, что противник меня сильно недооценил. Однако при следующей встрече он вряд ли позволит к себе приблизиться. Будет с неба атаковать, как это сделал бы я сам, имея крылья. Это ведь самый беспроигрышный вариант. Фаршировать всех стрелами и дальнобойными умениями с безопасного расстояния. Стрелять вниз можно с огромной, просто недосягаемой высоты, и стрела не потеряет скорость. Вот и первое преимущество стрелков. Эх, если бы я так мог, подумал я с удовольствием, наблюдая, как Виконта все еще сверкает пятками по полю. Чтобы еще сильнее поднять себе настроение, я заглянул в хранилище Люцифера и ахнул от изумления. Этот парень, нет, все киллеры песочницы храма культа со всех 10 этажей меня из-под земли достанут. В кристалле выпендрежника хранились несметные богатства. Сотни миллионов золотых слитков и сотни КП такого же большого размера, как тот, что я держал в этот момент в руке. Гипотетически в них могло храниться еще 100 раз по столько же. Вишенкой на торте стали те самые светящиеся голубые крылья, на которых убийца прилетел сюда. Выходило, что духовные крылья – это никакой не скилл, доступный лишь полубогам, а магический артефакт, питающийся при использовании духовной энергии владельца. При этом еще пару десятков ячеек в КП Люцифера осталось свободно, так что я смог закинуть туда и свой крохотный кристаллик с кожаным мешком в две разные ячейки. Внизу рюкзака обычно высвечивалась сумма, указывавшая в качестве подсказки количество разбросанных по разным ячейкам хранилища монет, без учета содержимого других, находящихся внутри КП. И она оказалась четверочкой с 11 нулями. Я не знал, радоваться мне или самому по-хорошему вернуть полученный трофей владельцу. Если бы кто-то забрал у меня такие богатства, я бы места себе не находил и сошел с ума от беспокойства. Это казна храма культа? Как? Откуда? Почему? Может, ну его этот Тристрам, и пора валить куда-нибудь в более укромное место?